Глава 8. Предупреждение. Утренний сигнал к побудке прозвучал над легионом. Резкий медный звук трубы. На валах, в будочках на чистоколах, ежатся от утренней свежести часовые. В рассветный час всегда хочется спать, особенно если не спал до этого несколько часов, и от этого зябнешь. Даже в шерстяной пинули. Пробили первый час. Рассвет. Розовато-серая кромка над восточной стороной лагеря. Северная сторона. Лагерь ориентирован ею к реке. Пока была серой и туманной. Над принципией легиона реял золотой орел 17-го морского, он же 17-й победоносный, и алые знамена когорт. За то время, пока легион стоял здесь, за несколько долгих летних месяцев в летнем лагере, он успел обрасти кучей строений за чистоколом и рвом, примыкавшими к лагерю. Там располагался обоз и женщины с детьми, у части легионеров здесь подруги, контуберны, солдатские жены. Там торговцы, юристы, гадатели, игровые дома, всевозможные удовольствия и, конечно, лупии, волчицы, проститутки, всегда следующие за солдатами. Дальше, к западу, располагаются лагеря двух других легионов, 18-го Гальского, он же Верный, и 19-го, он же 19-й Счастливый. Если посмотреть с высоты птичьего полета, то какой-нибудь орел, если его каким-то ветром занесет в Северную Германию, увидит, что три правильных, совершенно одинаковых прямоугольника соединяются, как некой бесформенной кишкой, построенным из подручного материала подобием городка. Легионерам требуется жизнь вне лагеря, иначе жизнь в лагере станет совсем невыносимой. Когда пропели струбцы на 18-го, чуткое ухо Марка Скавра уловило паузу между сигналами соседних легионов. Интересно, что после смерти легата трубы 17-го всегда чуть-чуть запаздывают. Или это только кажется? Скавр провел скребком по шерсти сомика. Может, и кажется. Жеребец беспокойно задвигал ушами и переступил на месте. «Спокойно, спокойно», — негромко сказал Марк и погладил теплый конский бок. Жеребец дернул ухом. «Сейчас надо проследить, а то вдруг попытается укусить. Зубы у него будь здоров. С сомиком всегда надо быть настороже. Отвратительный у него характер». Обычно декурион второй турмы предпочитал чистить жеребца сам. Сомик ревнив, агрессивен и легко впадает в уныние, если хозяин долго не обращает на него внимания. Другая лошадь Марка, безответный, спокойный, мерен, бляшка, сейчас ждал, пока его почистит Стири, легионный раб, приписанный к конюшням. Другой раб, Костенур, сейчас должен принести Марку Скавру воды. Через час общее построение легиона на площади перед приторием, там будет проверка и утреннее посвящение гению легиона, гению лагеря и божественному Августу. Ну и птица гадания, конечно. Марк почти чувствовал, как тянет печеным хлебом от палаток. Каждая контуберния, палатка, сейчас готовится к построению. Один из палатки готовит кашу на походной жаровне, остальные начищают доспехи и оружие, подшивают туники. Скавр провел скребком по черной шкуре сомика. Еще раз. Чистить коня нудно, конечно, но успокаивающе привычно. Рядом чистили коней всадники его турмы. Эквиты иногда поручали это занятие легионным рабам, приписанным к конюшням, но рабы есть рабы. Ленивые, равнодушные, хитрые, как дети. Бей их или не бей, все одно. Так что Скавр настаивал, чтобы всадники сами занимались своими лошадьми. Каждому эквиту положено 2 лошади. Стоимость овса вычитывают из жалования всадников, так что подножный корм – самое то. «Сегодня должны быть занятия по верховой езде». «Что ж», — Скавр вздохнул, — «должны, значит, будут». Герций пока еще плоховато ездит. Его Мерин вечно сбивает Турму с шага на повороте. Надо будет его погонять. Когда он выводил Сомика, то увидел, как из лагеря 17-го отъехали несколько всадников. Не квиты, одеты как офицеры. Панцири, золотые кисти, бронзовые наручи, как на парад. Расфуфырены, проще говоря. Всадники пустили коней в рысь, плащи развиваются, за ними скачут несколько рабов. Куда это они с утра пораньше? Птицы щебетали. Наглый воробей залез в лужу и начал шумом брызгаться. Купание. Скавр засмеялся. У всех свои радости. Над лагерем вставало солнце в пелене легких серых облаков, и не жарко. «Вообще отлично!» Скавр вдохнул, выдохнул, провел скребком по шкуре Сомика. Проклятая лихорадка ушла, и теперь руки у него снова сильные, а в голове ясность. «Доброе утро!» «Вообще, для кого такое утро может быть недобрым?» Скавр покачал головой. «Интересно!» «Для кого-нибудь утро может быть добрым?» «Хороший вопрос. Идите к Плутону в задницу. Я открываю глаза. Во лбу тупая боль, словно туда вогнали заостренный кол для лагерного чистокола. Вообще, что хорошего может быть в ударе по голове? Только то, что потом голова болит по причине, которую можно понять и оценить». Но вот так, так, словно туда ворвалась парфянская тяжелая конница и скачет туда-сюда, утюжа подкованными копытами легионеров Краса. Проклятие! Наконец я все-таки решаюсь встать. Оказывается, я уснул одетым. «Господин! Господин!» Мерзкий голос, хотя и знакомый. Но я даже вспомнить не могу, чей он. Вчера никогда не было. Пожалуйста, вчера я столько не пил. Только не я. Господин, к вам гости. К вам пришли, господин Гай. Тарквини, будь ты проклят, старик. Я отрываю голову, с трудом смотрю на старого раба. Его физиономия качается и уплывает от меня. Боль в голове адская. «Что?» — говорю я. «Ох, оставьте меня в покое. Кто пришел?» «Какие-то трибуны, военные. Они спрашивают вас, мол, легат 17-го — это вы?» До меня не сразу доходит. Потом я сажусь и хватаюсь за виски. «О, боги! Только не сейчас, пожалуйста. Офицеры моего легиона решили нанести мне визит вежливости. Прекрасно. Где бы еще взять здоровую голову для них? Они точно ко мне? Точно? Безжалостный старик. Мог бы и соврать, что ли? Я тяжело вздыхаю. Ощущение, чтоб я умер. Скажи им, что я сейчас буду». «Уже сказал!» И выходит. Железное кольцо, знак сенатора, впилось в палец так, словно это оковы узника. Я встаю. Тусклый свет из окна. Спасибо, что хоть природа щадит меня сегодня. Лежит на кровати, на смятом цветном покрывале. Вся комната слегка покачивается. «Черт! Вино. Не надо было мне столько пить. Я поднимаюсь. Тарквини, моя ворчливая немезида, подает мне тунику. Где ты был вчера, старик, когда меня еще можно было остановить? Болит даже изнутри черепа. Там оставили следы копыт десятки парфянских атафрактов, закованных в железо с головы до ног, не считая того, что они проехались по мне туда и обратно. Старик возвращается и ставит передо мной на пол ночной горшок. О, то, что нужно. До латерны я бы сейчас не дошел. Закончив, я с трудом возвращаюсь к кровати, сажусь, прикрываю глаза. Сейчас бы еще поспать до самого вечера. Нет, они притащились с самого утра. Вот и командуй после этого легионом. Умываться, говорю я хрипло. Голос звучит, как из деревянной бочки. Старый и разбитый. Никакой мелодичности. Плещу в лицо воду и позволяю ей стечь. Прохлада. Торквини протягивает зубную палочку с расщепленным концом и круглую коробочку с мелом. Превозмогая тошноту, чищу зубы, тщательно полощу, сплевываю на языке привкус мела. Торквини подает мне полотенце. Что-то я вчера хотел. Мыслью ускользает. Зачем-то мне был нужен этот злобный, капризный старый раб. Зачем? А, неважно. Девушка, думаю я. Там, в маленьком саду, синий, цвет смерти. Мою тогу. Попробуем выглядеть хотя бы чуть лучше брата. Это не так трудно. Он уже мертвый. «Что-нибудь еще, господин?» — спрашивает Торквини. «Интересно, кто додумался назвать этого ворчуна именем последнего царя Рима?» «Дай еще! Дай воды!» Я откашливаюсь, вдыхаю. Ощущение, словно я опять в мавританской пустыне скакал без воды и отдыха весь день. «Господин?» — Торквини смотрит без тени участия. Серебряный кувшин наклоняется над чашей. «Много воды!» Когда через некоторое время я выхожу из комнаты, я уже более-менее похож на сенатора Рима и командующего легионом. Тело слегка чужое, словно я надел его не глядя. Выхватил из груды тел и слегка промахнулся с размером. Утро. В атриуме слышна деловая суета и пение птиц. Через мою левую руку переброшен конец тоги. Пурпурная широкая полоса режет глаза. Я иду. Не то чтобы быстро, но с вынужденным достоинством передвигаю ноги. Словно я проехал верхом пару суток и теперь хожу слегка устало. Трибуны 17-го. О чем я буду говорить с этими людьми? Вот что мне интересно. Поскорее бы все это закончилось. Я слышу голоса. Сильный утренний запах цветов и жимолости тянется из сада. Я выхожу в галерею перистиля. Слева тянется внутренний сад. Не тот маленький, что вчера ночью, а большой. Но голоса похожи. Два женских голоса. Один постарше, другой... Увидев двух женщин, я останавливаюсь. Запах беды. «Как твое имя?» — она не ответила. «Высокая». Одна из женщин в намотанной на голову темной накидке стоит спиной ко мне. Другая... Я поднимаю голову выше. Лицо окатывает жаром. Она смотрит на меня. Та, вчерашняя девушка. Длинные светлые волосы заплетены в толстую косу. Взгляд из-под лобья. Лет 15-16. Невеста. Темные глаза. Нет, светло-серые, но кажутся темными. Потому что запах беды. Она пахнет бедой. Высокая грудь под платьем. Платье на римский манер, песочного цвета, квадратный ворот с вышивкой, высокие скулы. Варварка. Ее губы. Я хочу поцеловать их с такой силой, что мне приходится остановиться. Она смотрит на меня. Я на нее. Она молчит. Христос. Взгляд человека в момент перед тем, как произойдет неизбежное. Взгляд, в который сбита вся его история. Женщина в темном, что стоит спиной ко мне, вдруг резко поворачивается. Это пожилая рабыня с крючковатым носом и жестким взглядом. Она видит меня. Рот ее сжимается в нить, издерганную морщинами. Наседка или цербер. Что-то такое. И я ей не нравлюсь. Я поднимаю голову. Германка больше не смотрит на меня. Через мгновение она снова обжигает меня взглядом, но тут же опускает глаза. Зато рабыня сверлит меня черными очами насквозь. Наверное, она назначена, чтобы блюсти заложниц. Понимаю, а то какой-нибудь придурок вроде меня возьмет и испортит все отношения Рима с германскими вождями. Я делаю движение, как оратор. Рабыня не мигает. На мгновение я злюсь. Сейчас я бы остался и назло Церберу заговорил с германкой, узнал бы, как ее зовут. Я слегка кланяюсь и иду дальше. Заставляю себя идти. Ровнее шаг, Гай, ровнее. Сейчас ты встретишься с трибунами своего легиона. Будь же спокоен и сдержан. А на обратном пути я с усилием тяну носом воздух. Да, будем надеяться, что она окажется здесь. Она пахнет бедой, думаю я, вступая в атриум. Моргаю с непривычки. В атриуме легкий полумрак из-за тусклого германского солнца. При моем приближении голоса смолкают. Офицеры оборачиваются ко мне. 1, 2, 5, 6, 7. Все трибуны здесь? Для всех офицеров легиона их маловато. «Легат!» — приветствует меня один из них воинским салютом, кулаком в плечо и вправо. Невысокий, черные волосы, лет 35, италик явно. Он в кожаном панцире, украшенном фигурами вставших на дыбы коней. Остальные тоже в кожаных панцирях, парадных, браслеты на руках блестят, воинские награды. Офицеры в разнобой приветствуют меня, все, кроме одного, почти мальчика, трибун Латиклавия, старые опытные офицеры, отслужившие не один год. В воздухе витает некоторая неловкость. Я понимаю, почему. Видимо, пока я шел, беседа велась обо мне, или, возможно, о моем брате. Об Августе, который назначает легатами всяких. Мой брат, понятно, он опытный командир, прошедший не одну войну. Но я? Кто я вообще такой? В воздухе словно завис, так и не заданный никем вопрос. Гражданский. Тога. Воины, говорю я. Я мог бы назвать их квиритами, гражданами. Но это бы их обидело, без сомнения. Рад вас видеть. Они нестройно приветствуют меня. Начинаем знакомиться. Они называют свои имена. Один из самых молодых — префект конницы Гай Метелий. Он кивает мне и отходит в сторону. «Все правильно. Здесь 6 трибунов 17-го легиона и префект легионной конницы. Не префект лагеря, не первый центурион не изволили почтить нового командира своим вниманием. Это можно списать на занятость. У префекта лагеря и у первого центуриона, который фактически командует легионом в отсутствии легата, то есть меня, дел по горло». Но все-таки это вполне ясный намек. Новый легат их нисколько не радует, а трибунов отправили на меня посмотреть. Раб разливает всем вино, разбавляет водой. Префект конницы явно из сомнитов. Запомнить. Я слушаю их речь с отчетливым варварским акцентом. Почти у всех. А ведь они пробыли здесь сколько? Пару лет от силы. Уверяю вас, я собираюсь идти по стопам брата и не сделаю ничего, чего не сделал бы мой брат. Это заявление их почему-то не радует. Они начинают переглядываться. Интересно, что я такого сказал. «Легат», — говорит Прозоний Север, трибун Августи Клавий, «простите, что я спрашиваю. Вам приходилось бывать на военной службе? По чьим началам вы служили?» «Хороший вопрос. А главное, такой доброжелательный. Младший трибун в 9-м, говорю я. Мавритания. Легат Корнелий Насика». Прозоний Север кивает. «Понимаю. Вы знаете, легат, в Германии все далеко не так. Не так просто, как в Африке. После смерти вашего брата нам пришлось взять на себя больше ответственности. Но префект лагеря Эгин прекрасно справляется с обязанностями заместителя легата. Мы все, в свою очередь, стараемся ему помогать. Сейчас 17-й стоит летним лагерем. Походные условия, вы понимаете. Палатки, комары, грубая пища. Не то, что здесь. Вы можете командовать отсюда, легат». Прозоний смотрит на меня, словно намека недостаточно. Я молчу. Что я должен понять из его слов? Что я никому в 17-м нахрен не сдался? Новый легат. Это и так понятно. Я мог не выезжать из Рима. Мог вообще ходить с повязкой на глазах и с залитыми воском ушами. И все равно бы это знал. Они стоят передо мной. Боевые опытные офицеры трибуны Августи Клавы, узкополосочные, выслужившие из центурионов, участвовавшие в походах Друза и недавнем Тиберия. Кто-то перевелся в 17-й из Сирии и Липанонии, кто-то видел туманные берега Британии и раскрашенных синим пиктов и приказывал мулам «Кали их, ребята, мать, кали!» Я все это знаю. Но тем не менее, я их новый легат, и никуда им от этого не деться. «Хорошее замечание, старший трибун», — говорю я. «Ну же, еще раз посмотри на меня так, Тога гражданский, что ты здесь вообще забыл?» «Именно это я забыл. Я так обожаю, когда у меня много врагов. Назло им я становлюсь лучше. Врагов вообще надо холить и лелеять, не забывая время от времени уничтожать. Враги сделают из тебя быстрого и умного человека, не пропустят ни одной твоей промашки или слабости. Да, господа трибуны и префекты, я вас понял». Кровь вскипает и стучит у меня в висках, мурашки по спине. «Спасибо, старший трибун. Вы напомнили мне, кто я и кто вы. Теперь я готов драться. Здравствуй, 17-й. Рад, что нашли время ко мне заглянуть, говорю я своим врагам. Я так польщен. Думаю, в скором времени я нанесу ответный визит. Не нужно беспокоиться. Это не инспекция». Судя по невольно вытянувшимся лицам, намек понят. Это будет именно инспекция. Беспощадная и жестокая. Мы враги. Просто у меня меньше боевого опыта и гораздо больше власти. Нечестно, но приятно, что скрывать. «Квириты», — говорю я, — «приятно было познакомиться. Сейчас вам предложат обед. Буду рад увидеться после. До встречи». «Легат», — сухо кивает первый центурион. Вслед за ним кивают трибуны с узкими полосками, трибун же с широкой полосой, Латиклавий, мальчишка лет 20, я сам когда-то был таким учеником при Мавританском легионе. Надменно вздергивает нос и молчит. «Не спеши подражать взрослым птицам, мальчик. Ты еще птенец». В исполнении трибуна мальчишки те же самые жесты и те же самые взгляды выглядят смешно, но я сдерживаю улыбку. Мальчик учится, и хотя движения его неловки, а ужимки смешны, он учится быть мужчиной и учится у лучших.